Доброй ночи. О том, что такое конформизм, хотели мы поговорить сегодня по телефону 495-956-1514 в программе «Серебряные нити». Мы обсуждали роман Стивенсона «Владетель Балантре», простите, и судьбу двух братьев Джеймса и Генри Дерисдоров, хозяев имения Балантре. И я сказал, что они конформисты, поскольку Джеймс постоянно приспосабливался ко всем, кого встречал, включая сюда пиратов, ради того, чтобы добиться безбедной жизни, власти или справедливой тирании, как он это все называл. Ну, правда, ничего похожего не добился. А Генри все время старался следовать за тем, как относились к нему самому и к его брату, отец и собственная жена. Он все время старался следовать за чужим мнением, и в конце концов это привело к агрессии. Он возненавидел брата, стал охотиться за ним. И, в общем, оба они оказались в одной могиле. Возможно, Стивенсон намекал на то, что оба они в сущности единое целое. Два выбора у одного человека: следовать за советами родителей и жен, теряя при этом что-то такое, что называется «я сам». Или все время следовать за собой непрестанно ради этого, подражая другим и стараясь добиться за счет подражания лидерства среди них. Как будто у человека ни в конце 19 века, когда писался этот роман, ни сейчас нет другого выбора. Таков, на мой взгляд, великий гипноз конформизма. По-моему, мы постоянно путаем его с толерантностью. Для нас это одно и то же. С начальством надо соглашаться, с подчиненными дружить, от одноклассников не отличаться. Видите, я почти стихами заговорил. Так вот, что же такое конформизм? Польза или вред? Почему мы стали до такой степени конформистами и приветствуем исключительно конформизм? Во всяком случае, в отношениях с другими людьми, в профессиональных отношениях. Помогает нам такая позиция, скажем так, требования конформизма? Или мешает? И что мы можем противопоставить конформизму? Разве что циничный эгоцентризм Джеймса, владетеля Балантре. Есть ли у нас какие-то другие выходы? И может ли общество обойтись без конформизма? И вообще, конформизм – это плохое качество или хорошее? Или все-таки его идеальный вариант, ну, единомыслие, хотя бы в отдельно взятой стране, есть то, к чему стоит стремиться? Ваше мнение о конформизме сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, а так как слово это западное, то и музыкальные паузы у нас сегодня такие конформистские. На самом деле, это попытка исполнения, наверное, в недавнем прошлом модных песен, но абсолютно другими средствами. Just someone so young, so cold. And none of this is in your control. Bad boys is what you're in for. And now you're just as stuck to be lonely. And wonders that you want to be free. And nothing is what you want to be. Well, do so, I'm glad you done something right. But I heard the song before, and I say, oh. So you were so cold. Oh, oh. So you were so old. You spend your lonely nights with any boy who gives you money. You say it's done, I don't care. But the change is only your body. And there I go, coming in and out. And it's just too much now. And the lights are checking in and out. Oh, I heard this lonely man say, oh. See, I'm so cold. You wanna be like, here's a queen and you only want to do I. And I know just what it's gonna be like. Cause you won't believe in yourself. You can't tell them anything, but who says that they'll listen? Another lie is just insane, and I won't take any more. So young and so cold. По-моему, мы уже когда-то говорили об этом, но осмелюсь напомнить вам эксперименты Мильгрэма, которые в 70-е годы произвели прямо-таки фурор и в США, и по всей Европе. Суть эксперимента заключалась в том, что его участнику, актеру, на руку надевали манжету с электродом, а руководитель эксперимента, начальник лаборатории, давал испытуемым задание увеличивать ток, подаваемый на этого участника, в том случае, если он не решает поставленную перед ним задачу. Ну, человек, актер, начинал кричать примерно тогда, когда сила тока достигала 60 вольт. Однако, так как около кресел участников ходил начальник в белом халате, и руководитель эксперимента, и не советовал уменьшать ток, то практически никто из них ток и не уменьшал. Стоило, и несмотря на то, что человек орал и мучился. А, ну, эксперимент есть эксперимент. Как бы. А когда начальник уходил, и входил любой другой посторонний человек и говорил, ну, что ж вы делаете? Прекратите немедленно. Зачем же мучить человека? То человек прекращал сразу эксперимент, и дальше его уже никто не мог уговорить, доставлять боль человеку, сидящему за стеклом, разумеется, от него. Между прочим, Мильгрэм начал свои изыскания, чтобы прояснить вопрос. Так как же все-таки немецкие граждане в годы нацистского господства участвовали в уничтожении миллионов невинных людей в концлагерях? Так вот, Мильгрэм писал, что это феномен повиновения, конформизма. что нет необходимости ехать в Германию, и можно продолжать заниматься научными изысканиями в любой стране мира. И действительно, этот эксперимент был повторен и в Голландии, и в Германии, и в Испании, и в Италии, и в Австрии, и в Иордании, и результаты оказались такими же, как в Америке. Человеку куда лучше, куда легче слушаться любого совета другого человека, которого он условно в данный момент считает руководителем или авторитетом, чем как-то самому оценить ситуацию, даже тогда, когда она связана с нанесением прямой боли другому человеку. Наш один из главных сотрудников нашего сайта в сети интернет. У нас есть сайт в сети интернет, его можно найти, набрав словосочетание «Серебряные нити». Этот сайт сейчас открыт передо мной. Иван Журавский нашел в сети, как мне тоже кажется, чрезвычайно важную заметку. К сожалению, там не был обозначен автор. Если автор найдется, мы с удовольствием вспомним вас в эфире. Так вот, он прочел эту статью, читал он ее, между прочим, из далекого города Котлас, где живет Иван. И поэтому у нас чуть-чуть не блестящее качество записи. Поэтому, несмотря на это, послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что в этой заметке речь, собственно говоря, идет о нашем будущем. Может быть, об одном из самых важных вопросов этого самого будущего. На одном из ресурсов в сети была опубликована статья о конформизме. Я прочитаю ее. Наблюдаю за социальными сетями, проявляю студенческую активность, занимаюсь общественной и околополитической деятельностью, отметил для себя существование определенного типажа людей, которых с натяжкой можно назвать чуть ли не будущим отечественной бюрократии. Молодые, амбициозные, хорошо пахнущие и не менее привлекательно выглядящие молодые люди с отлично поставленным слогом и непременно дружелюбной улыбкой. Они недавно приступили к службе во властных и околовластных структурах и по роду своей деятельности интересуются современной политической ситуацией, демонстрируя при этом провластные взгляды. За спиной у таких молодых людей, как правило, несколько лет членства в какой-либо молодежной организации. Ну и сами они заметно отличаются от тех костных бюрократов, которых привыкли критиковать наши сограждане. Так вот, эти готовые служить власти девочки и мальчики на дорогих машинах с новейшими гаджетами всегда вызывали у меня беспричинное раздражение, граничащее с исключительным отвращением. Причем природу этих чувств на протяжении долгого времени я не понимал и сам. Казалось бы, что плохого в том, что представители нового поколения интересуются политической жизнью общества и стараются принимать в ней активное участие? В конце концов, новые люди проникают во власть, дабы продвигать там определенные идеи не в ущерб собственному финансовому благосостоянию и будущему карьерному росту. Причина подобного раздражения открылась гораздо позже, хотя была очевидна с самого начала. Еще когда меня самого с группой молодых активистов зазывали в одно из известных политических движений, то в качестве аргументов к вступлению предлагалась не правота взглядов движения, не справедливость суждений, а исключительно широта перспектив, открывающихся сразу после попадания в данную организацию. Так что, когда потом выяснилось, что личное благосостояние и политическая активность для этих молодых перспективных подсознательно были намертво связаны и напрямую ассоциировались друг с другом, я был не сильно удивлен. Эти профессиональные конформисты выбирают для себя идеологию так же, как выбирают в магазине цифровой техники последний iPhone, и меняют ее так же часто, как меняется окружающая их конъюнктура. Они потребляют и транслируют исключительно те идеи, которые позволяют им в дальнейшем потреблять и транслировать. Любая идея, за которую придется бороться и страдать, автоматически будет определяться такими конформистами, как невыгодная, а значит неверная. Миллионы таких же успешных молодых людей Только называвших себя иначе и присягавшись на верность дедушке в кепке, а не мужчине в кимоно, уже однажды продемонстрировали собственную несостоятельность и сдали перешедшее им в наследство государство буквально в считанные дни. Нынешние же не менее перспективные выходцы из различных молодежных организаций выглядят подобными же наследниками. Подобно той же самой единственной молодежной организации, которая была когда-то, которая называлась «Комсомол». На них, на этих молодежных движениях патриотических, до сих пор отражается печать первородного греха конформизма, не смываемая ни бравурными гимнами, ни прославственными посвящениями патриотами, ни прочими очистительными ритуалами. Государство же, в очередной раз избравшее в качестве собственной опоры массу аморфных, то бишь бесхребетных конформистов, по всей вероятности обречено на повторение той же самой трагедии, которая случилась со страной в 90-х годах. Вот только, возможно, повторится она, не дай бог, возможно, в качестве уже откровенного фарса. Вот так вот. Вот это самое страшное. Ни правота взглядов, ни идеология, ни убеждения больше не приводят в политику. Что ж получается? Получается цивилизация владетеля Балантре, Джеймса Дериздера. Впрочем, и, наверное, из цивилизации брата в чистом виде этакого соглашение с женой, братом и родителями, она бы, наверное, тоже была не лучше. Вот ведь что нам грозит, потому что в цивилизации абсолютного конформизма взгляды не имеют никакого значения, не имеет значения пираты это в данный момент приходят к власти, или священники. В любом случае, главная возможность достичь выгоды – это объединяться с ними и по возможности стать у них руководителем постепенно, за счет конформизма. Но ведь именно так действовал брат Джеймс в повести Стивенсона «Владетель Балантре». Еще раз говорю, почитайте. Удивительно, современные вещи можно почитать у позднего шотландского романтика. Здравствуйте, Владимир Александрович. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Извините, извините, пожалуйста, я не знаю вашего отчества. Неважно, я просто Александр. Александр. Значит, я хотел сказать буквально несколько слов, учитывая то, что вы много труда тратите на то, чтобы более или менее усовершенствовать душу человека. Ну, так сказать, выражаясь простыми словами, по-моему, несколько вы недооцениваете роль классической музыки, настоящей высокой классической музыки, да, в образовании и в совершенствовании души человека. Спасибо большое, Владимир Александрович. Ну, я стараюсь учитывать. Просто даже во время тренингов наших по вторникам и четвергам не очень всегда поставишь классическую музыку, ведь короткими фрагментами это не получается. Однако у нас на следующий год мы планируем сделать большой цикл программ таких вот наших психологических тренингов с попытками понять и почувствовать классическую музыку. Такой план есть, и если вы нас поддержите, мы обязательно сделаем это. Хоть музыка, это, наверное, как чувство, это то, о чем тяжелее всего говорить словами. Но вот ведь пытаемся, в конце концов. А словами приходится говорить и о конформизме. Вот ведь что интересно в рамках наших недавних тем. Вообще, на самом деле, собственно, именно конформистов в чистом виде психиатры впервые стали называть зависимыми людьми. Вот немецкий мой коллега из 50-х годов, Гельмут Кайзер, прошлого века, разумеется, дает очень интересное описание таких людей. Он пишет, цитирую, «Их поведение словно сообщает, не принимайте меня всерьез». Я не принадлежу категории взрослых, и на меня нельзя рассчитывать, как на взрослого. У меня нет взрослых чувств. Они игривы, но не как тот человек, что любит играть, а как тот человек, который не хочет или не смеет казаться серьезным и настоящим. Об огорчительных и даже трагических событиях говорится со смехом или торопливо и беспечно, как будто они не стоят того, чтобы тратить на них время. Есть также готовность говорить о собственных недостатках со склонностью к преувеличению. Достижения и успехи выставляются в смешном свете, и за рассказом о них следует компенсаторное перечисление неудач. Речь таких людей часто выглядит рубленной из-за быстрого перескакивания с одной темы на другую. Позволяя себе необычную свободу выпаливать наивные вопросы или прибегать к детской манере говорить, они показывают, что хотят быть отнесенным к категории невзрослых, а к категории людей, за которых всегда готовы отвечать другие. И они всегда готовы к слиянию с более сильной фигурой. Ну, тут есть довольно много всяких разных интересных примеров. Вот, например, Кайзер приводит классическое, ставшее очень известным, описание поведения своего пациента. В течение 8 месяцев доктор Джи работал с пациентом в возрасте под 40 лет, который казался готовым выполнять все, что, по его разумению, от него требовалось. Когда бы доктор не захотел перенести встречу на другой день или другой час, ответ пациента неизменно был «Конечно, доктор, конечно». Он всегда приходил вовремя, никогда не выглядел недовольным, если Джи задерживался. Когда во время сессии выглядывало солнце и начинало светить пациенту в глаза, он не задергивал портьеру и не опускал жалюзи. Он сидел молча, болезненно моргая или дергая шеей, пока доктор не делал замечания по этому поводу. Тогда пациент реагировал, как будто доктор просил его опустить жалюзи. «Конечно, доктор, конечно!» — говорил он, вскакивая с кресла и снимая шнур с крючка. «Так, доктор, или это слишком много?» Это ведь, смотрите, желание слияния некоторого... Слияние любой ценой. Желание, чтобы его поведением просто руководили. В конце концов, это и есть некоторый предел, к которому стремится вот этот тип конформизма, похожий на брата Генри из «Владетеля Балантре». Ну, впрочем, наверное, мы можем еще подумать, поэтому еще одна музыкальная пауза. Allez, allez, circulez. Мне кажется, блестящие выводы сделала наша горячо любимая радиослушательница. Теперь уже с годами практически соавтор программы «Серебряные нити». Здравствуйте, меня зовут Ирина. Конформизм – это потребление идей и мнений, а не проникновение в них своей душой. Потребление раздувает внутреннюю гордыню, а проникновение, наоборот, сдувает ее. Ведь при проникновении любую идею, любое мнение, любую их суть придется проверять на соответствие каким-то внутренним базовым идеалам, на соответствие собственной совести. Вот почему Молчалин из «Горя от ума» выбирает девизом жизни: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». Он не только не смеет, он и не желает иметь своих суждений. За них же придется бороться и страдать, причем больше внутренне, чем внешне. А это то главное, чего избегает конформизм. Балантре конформист. Ведь несмотря на свою харизму и дьявольское притягательное обаяние, он так и не смог стать никаким, даже самым мелким лидером, справедливым тираном, о котором он мечтает. Он не смог посвятить себя хоть какой-нибудь идее, которая стала бы объединяющей для какой-то группы людей. Все это повлекло бы за собой хоть малое, но умаление себя, а он к этому не готов, он этого избегает. А вот мистер Генри у меня в конформизм никак не влезает, он скорее нон-конформист. Ведь единственное, на что он способен, это отрицать брата, его поступки, его мысли, стиль его жизни. И его терпеливое снабжение брата деньгами – это попытка откупиться от того, что разрушит, как он правильно чувствует, и его семью. У него нет силы противостоять обаянию брата, потому что нет собственных идей и убеждений, которые проверены собственной душой и собственной совестью. Он не боролся с Богом, как Иаков, и не может одолевать человека. Долго думала я над вашей мыслью, Александр Геннадьевич, что главное зло в мире – это конформизм. И долго не могла с этим согласиться. Но вдруг вспомнила фрагменты из «Зелига», которые для себя я никак не могла объяснить, когда мы обсуждали этот фильм. Почему конформист Зелиг в какой-то момент срывается с насиженного, удобного места, едет из-за океана в охваченную фашизмом Европу и становится каким-то там мелким руководителем фашистской организации? Сейчас я думаю, что, наверное, в конформисте важно еще то, что он интуитивно чувствует внешнюю силу, способную обеспечить ему внутреннюю уверенность. Как только эта сила слабеет, начинает иссякать, он отыскивает новую. В каких целях действует эта сила, конформисту не важно. Ему не важна ее суть, ему важна ее количественная мощь. Она дает внутренне неустойчивому человеку внешнюю опору. Нас много, и я наследую силу множества, подавляясь ему. В этом главная суть конформизма. Конформизм – это энергия субпассионариев, по терминологии Гумилева. И именно эта энергия и обеспечивает разным видам зла в нашем мире его носителей. Спасибо. Человек все время испытывает, Адлер говорил, неполноту. А мне очень нравится слово «незавершенность». Мы испытываем мучительно внутреннюю незавершенность. И нам кажется порой, что завершить себя мы можем только с помощью окружающих людей. То есть, подражая им. Тут наших редакторов спрашивают, что же такое конформизм-то, собственно говоря. Ну, вообще, это можно посмотреть в любом словаре, но на русский язык это проще всего перевести словом «соглашательство». Для меня Генри, конечно, конформист, потому что он все время занимает соглашательскую позицию. И, между прочим, его попытка откупиться от брата, я, правда, не уверен, что только откупиться, все сложнее на самом деле, но его попытка откупиться от брата чем-то напоминает попытку взрослых пап откупиться от собственных детей. Очень модную сейчас. И это форма конформизма. Ребенок хочет денег, папа хочет, чтобы его не беспокоили. Это соглашательство, а вовсе не контракт и не соглашение. Вот что такое конформизм. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич, слушает вас, Александр Геннадьевич, с большим уважением. В общем, я по словарям посмотрел, иностранных слов не нашел ничего, но мое-то мнение, как вот по смыслу, кажется, простого рабочего, это приспособленчество, то есть приспособленцы, они, где могут приспособиться. Ну, я думаю, что соглашательство и приспособленчество да. в сущности она, синоним. Каким образом? Вот у нас один поэт написал, за что родимая, за что деревня разрушена. А потом в другом стихотворении пишет, за добрянца. Ну, в общем, да. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Я вот что хочу сказать. Понимаете, какая штука? Вот поразительно. А, как не убивали деревню, ее очень долго не удавалось разрушить. Удалось разрушить, когда все стали разрушать. Когда сами крестьяне радостно разрушали свои хозяйства из-за соглашательства. Восстановить деревню можно, но для этого, знаете, необходимо какое-то человеческое чувство. Оно может быть, не стоит его называть завершенностью. Наверное, какое-то человеческое чувство, которое называется самостоянием. Ну вот, самостоянием, верой. Не обязательно даже, я сейчас не только про веру в родного Бога, я имею в виду самостояние в своей культуре, как ты ее знаешь и понимаешь, и хочешь знать. Самостояние личности в религии, несомненно. Вся проблема в том, что это самостояние во внешнем мире найти нельзя, его можно найти только в собственном глубине. Вот мы и сталкиваемся с какой-то подменой своего рода. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, словарь определяет конформизм как бездумное соглашательство и подчинение общему мнению. Ну, вы знаете, вот мне кажется, что и вот человек, который на магнитофоне, вот мужчина, я не запомнила, кто это был, диктовал, и я видела многих людей как бы со стороны, но видела просто недавно, вот перед собой я ехала из Москвы в Орел электричкой, как-то надо мне было, и вошла девушка, по-моему, в Мценск она ехала. Это создание 24 лет, которое работает в Москве, выглядело где-то по 30, которое ошеломило меня фразой, как мы можем вообще говорить о нашей власти, если она нам как бы все дает. Я спросила, где она работает, на что услышала, я не работаю, я госслужащая. Да. И потому как она одета была, вы знаете, это был тип какой-то деловой проституции. Потрясающе просто. Так это... Я не думаю, что вот такие люди, они бездумно идут, ибо из них состоит огромная партия Единой России и многие-многие. В определенной степени... Спасибо большое, Ирина. В определенной степени... Ведь опять, что мы с вами... Мы даже этого не очень понимаем. Что мы будем называть думанным, а что бездумным? Ну вот, можно ли назвать поведение Джеймса Балантре, ну, как бы обдуманным? Да на самом деле его носят там с пиратского корабля в парижские салоны. И во всех случаях он... ведет себя, как все, лучше всех. При этом он себя, конечно, бездумным не назовет. Но ведь, вообще-то говоря, мы же, наверное, умом или размышлением называем что-то совершенно другое, что-то лежащее в глубине. И что интересно, там же, в глубине, человек может ощутить единство с другими, и оно не будет приспособленчеством. У детей вот эта самая душевная глубина то поднимается на поверхность, то исчезает. А у взрослых она все чаще и чаще занимается наглухо, закрывается наглухо и подменяется приспособленчеством. И я вот не помню, кто сказал, про конформизм, но сказал удивительно точно. И этим, наверное, можно закончить нашу передачу, потому что Ирина именно об этом. Конформизм – это способ экономии мысли. И вместе с тем вот психиатр, о котором я говорил, Гельмут Кайзер, он обращал внимание на то, как мы любим групповые синхронные выступления. Это же нельзя назвать чистым подражательством. Это стремление к единству, причем глубинному, эмпатическому единству. А вот это наше стремление мы подменяем конформизмом. Ну и, конечно, и владетель Балантре, и девушка, о которой вы рассказываете, кому проще всего подражать? Ну, собственно говоря, только сильному. Это же понятно. Поэтому, собственно говоря, это и бездумно. Это экономия мысли. Спасибо большое всем, кто думал сегодня вместе с нами. А я хотел сказать, что вчера был день рождения нонконформиста, одного из самых любимых моих и ваших писателей, Стефана Цвейга. И как-то почему-то за 10 лет мы не вспомнили его ни разу. И поэтому давайте вы сделаете мне одолжение и прочтете к следующей передаче коротенькую его новеллу, которая называется «Письмо незнакомки». Это удивительная вещь о любви или в общем, очень давно мы не говорили о любви и псевдолюбви. Давайте вспомним Цвейга и его удивительные психологические новеллы. Если Бог и Радио России нам позволят, то к его дню рождения мы будем иногда вспоминать его маленькие потрясающие вещи. Письмо незнакомки Стефана Цвейга в вашей душе в ближайшую среду. Спокойной ночи. Qui perd la tête.